Ночью после торжественной службы в Мариатском костеле мы вернулись к ней, пили вино, слушали колядки, потом Шумана. В перерыве между поцелуями она сказала: «Поиски сломанной калитки, ведущей в сад, не менее важны, чем восхищение красотой этого сада. Чтобы искать несовершенство в музыке классиков, нужна смелость, а чтобы ее публично критиковать, своего рода героизм. Тех, кто способен разворошить муравейник, мало кто любит, большинство ненавидит. Но есть и такие, кто, несмотря ни на что, их уважает. Тебя, может быть, даже больше, чем других, потому что ты любознательный, у тебя аналитический ум и отличное перо. В музыкальной критике есть немало Сальери, которые много знают и отлично владеют своим ремеслом. И все же ты Моцарт. В каждой твоей фразе, кроме умных мыслей, слышится извинение. А ведь тебе не за что извиняться, и нужно гордиться собой, не дожидаясь, пока кто-то оценит тебя по достоинству. Но ты никогда на такое не отважишься. Прости мне резкие слова, но ты столь убежден в своей никчемности, что вызываешь сочувствие. Иногда ты напоминаешь мне, если уж мыслить близкими тебе образами, Горовица, который до конца жизни не мог смириться с тем, что в нем видят исключительно пианисты и не замечают композитора. А ведь среди пианистов он король. Ты напрасно принимаешь на свой счет обвинения истинных или мнимых виртуозов, которые, брызжа слюной, бормочут себе под нос или орут на весь концертный зал. И это завистливое ничтожество, этот чертов щелкопер бесчестия и совести, эта помоечная крыса, лишенная слуха, смеет указывать мне на фальшивые аккорды? Да кто он такой? Сам-то он умеет играть хотя бы на губной гармошке. Если он такой гений, пусть сыграет лучше. В этот момент ты чувствуешь себя муравьем, на которого наступил слон, и искренне хотел бы сыграть лучше, чем они. Ты ведь всегда хотел играть, а не писать о тех, кто играет. Иначе ты не считал себя вправе судить об их исполнении. Помнишь, как было с продуктами в эпоху дефицита? Кому-то доставался окорок, кому-то корейка, кому-то субпродукты, а большинство уходило ни с чем. Так же и талант. Не знаю, от кого это зависит, но не каждый это получает. К тому же не всегда у тебя оказывается то, о чем ты мечтал. Но ведь и с пустыми руками ты не остался. Ты наделен врожденной способностью чувствовать музыку во всем, что тебя окружает. Ты улавливаешь даже те звуки, которых не слышат летучие мыши. Для тебя обычный стук в дверь, скрежет лопаты по асфальту при уборке снега, позвякивание крышки чайника с кипящей водой и завывание ветра — целый симфонический концерт, ведь так? Это сродни навязчивой идее. Если кто-то испытывает потребность каждые 10 минут мыть руки, ты даже в самых непотребных звуках ищешь свойства ноктюрна. Такой уж ты есть. Для тебя это проклятие. Те, чье исполнение ты анализируешь, тебя ненавидят, но для тех, кто ищет в музыке совершенство, ты гений. Ну и что, что ты не можешь сыграть Рахманинова лучше или хотя бы так же, как те, кого ты критикуешь? Ты не по этой части. Ты призван выискивать в их игре скрипы, фальшивые звуки, пропущенные и лишние ноты. И ты их находишь. Да, тебе бы хотелось играть самому. Исполнителям достается слава, их имена появляются на глянцевых обложках журналов и попадают в энциклопедии, а твое набирают мелким шрифтом внизу статьи. Ну и что? Какое тебе до этого дело? Зачем тебе слава? Ведь все эти знаменитости после концерта спешат на приемы, а наутро, страдая от похмелья, нервно вскакивают с постели в роскошном номере отеля, чтобы схватить свежую газету и прочитать о себе. Они боятся как того, что никто о них не напишет, так и того, что о них написал именно ты. Разве это не доказывает, что ты делаешь важное дело? Она говорила, а я лежал, положив голову ей на колени, захмелев, От необыкновенной ночи, от вина, от мурлыканья ее кота, прижавшегося к моему животу, от тепла музыки, уюта и ласкового прикосновения ее ладоней к моим волосам. Она не сказала ничего нового, но я наконец-то услышал все это из чужих уст, а главное — от человека, которому безгранично верил. В тот рождественский вечер она впервые позволила мне прикоснуться к ней и потом уснуть рядом. Я не надел ей на палец кольца, оставил его под подушкой. Рано утром, потихоньку собрав вещи, вышел из дома. Поехал на такси в аэропорт и вечером уже слушал праздничный концерт Нью-Йоркского филармонического оркестра в Венской опере. Ночью в гостинице, когда писал рецензию, от Иоанны пришло электронное письмо. «Почему ты не поел перед уходом? В холодильнике был твой любимый творог и редиска, и нарезанный мелкими кубиками красный лук. Так, как ты любишь. И ты забыл свой шарф на вешалке в прихожей. Если там, где ты сейчас, холодно, обязательно купи новый. Иоанна М. Постскриптум. Весь день я привыкаю к мысли о том, что перестала быть девственницей, не став любимой». В первое мгновение я потянулся к телефону. Хотел что-то сказать в оправдание, но не позвонил. Она все равно бы мне не поверила. Неделю спустя, в Венеции, в состоянии крайнего возбуждения, когда писал на кухне у друзей о Травиате Верди, под утро я получил новое письмо. «Новый год ты встретил со мной. Правда, не так, как я мечтала, потому что тебя нет рядом. Но я внушила себе, что разделившее нас расстояние всего лишь результат сговора географов с геометрами. Кольцо я ювелиру не вернула. Уговорила дать мне кредит, пообещав выплатить его за год. Он согласился. Я влюбилась в это кольцо и хочу, чтобы оно осталось у меня. В полночь я надела его на безымянный палец правой руки. Оно мое. Когда захочешь, чтобы оно стало нашим, наденешь мне на левую руку и выплатишь мой долг ювелиру. Сегодня я повесила в спальне календарь на Новый год. У меня всего 4 твои фотографии. Я увеличила их с помощью фотошопа и сделала варианты в цвете, черно-белые и с эффектом сепии. Распечатала и наклеила на листы бумаги с названиями месяцев. Ведь с тобой время исчисляется годами. А если повезет — месяцами. Недели и дни не в счет. Помнишь ли ты эти фотографии? На первой, сидя у костра где-то на Мазурских озерах, ты играешь на гитаре. Худой, в черном растянутом свитере, из рваного кеда торчит босой палец. У тебя красивые, длинные, загорелые пальцы на руках. И ты похож на человека, который в этот момент постиг смысл жизни. На второй ты стоишь у рояля. На полу пустые бутылки из-под вина и скомканные листы бумаги. В твоих глазах злость. Никогда больше я не видела таких прекрасных глаз. На третьей ты прогуливаешься вдоль берега моря. У тебя на плечах сидит маленькая девочка. Она крепко ухватилась ручонками за твою шею. Никогда больше я не видела таких счастливых глаз. На четвертой только твой член. Как-то я спросила тебя в письме, о чем ты думаешь? Ты был то ли в Бостоне, то ли в Филадельфии. Ты ответил, что думаешь об эрекции. Я решила, что ты шутишь, а ты прикрепил к следующему письму эту фотографию. От неожиданности я отпрянула от стола и расплескала кофе. До нашей рождественской ночи я думала, что ты скопировал фото с какого-то порносайта. Но теперь я знаю, что на нем действительно твой член. Я узнала бы его в любом виде, даже с закрытыми глазами и на вкус. Твой эрегированный член украшает февраль, май, август и декабрь. Правда, я немного прикрыла его кусочками ткани, отрезанной от твоего шарфа. Не беспокойся, я купила тебе еще один, такой же, и он ждет тебя на вешалке в прихожей. Мне не хочется, чтобы Агата, моя подруга, которая иногда коротает со мной вечера, а когда много выпьет, остается ночевать, рассматривала то, что ей не принадлежит. Потому что эти фото принадлежат только мне. Иногда я открываю календарь на майской странице. Там ты в цвете. раздеваюсь, ложусь на кровать и предаюсь сексуальным фантазиям. Глаза у меня широко открыты. Мне достаточно в определенный момент на мгновение дотронуться до одного местечка, чтобы я сначала улетела куда-то, а потом истекла влагой. Мои гинеколог и дантист говорят, что у меня что-то не в порядке с нервными окончаниями. Им и в голову не приходит, что я живу в воздержании, потому что один думает, что если ты следишь за гигиеной ротовой полости, значит, часто целуешься, а второй убежден, что если ты ставишь себе спираль, то боишься забеременеть. Но если бы я следовала их логике, то казалось бы, в чьей-то постели. А я боюсь, что, закрыв глаза, тут же увижу тебя. И когда открою их, тоже увижу тебя. Твоя Иоанна М. Последние 6 лет Иоанна постоянно была со мной. Если в ее жизни случалось что-либо важное, она немедленно рассказывала мне об этом. Я знал о ней больше, чем о своей жене. Знал, что она защитила кандидатскую по истории искусств в Ягеллонском университете, переехала в Варшаву, отправилась на 2 года в Париж, чтобы стажироваться в музее Орсе. У нее случился выкидыш. В Барселоне она вышла замуж, после развода сбежала на год в Монголию, вернулась в Краков и стала счастливой, но не слишком состоявшейся в жизни учительницей польского языка в одном из лицеев Новой Гуты. Последнее письмо она прислала несколько недель тому назад. Я прочел его в Панкове. Она писала: «Не хотела тебе говорить, но у меня случились дни, и, видимо, поэтому мне очень плохо. И потом я сегодня слишком много выпила. За последние годы я успела рассказать тебе обо всем, даже о том, что поссорилась и помирилась с соседкой, и что мой молодой сосед повесился на люстре, что я прочитала «Мать Иоанна от ангелов». «Мать Иоанна от ангелов» — повесть Ярослава Ивашкевича. А тетя вспомнила обо мне через 35 лет и прислала посылку. Я отнесла посылку в детский дом, но тетя об этом никогда не узнает. Ты не знаешь только того, что недавно в гостях у Агаты мы с ней здорово выпили и сыграли в бутылочку на раздевание. Крышу нам снесло серьезно, особенно если учесть, что мы были с ней вдвоем. С тех пор я не пью, потому что меня все время так и подмывает раздеться, а окружающих уверяю, что не пью из-за проблем с сердцем. Тебе я никогда не врала, и сейчас не буду. За последние несколько лет тебя я раздевала 1000 раз и столько же раз одевала, наряжала, как елку к Рождеству. Ты помнишь нашу елку? Я целовала твой живот, и не только живот. Занималась с тобой любовью, спала с тобой в обнимку в постели, валялась на полу, целовала тебе кончики пальцев на руках и ногах, подсчитывала твои мимические морщинки, наворачивала с тобой кровяную колбасу с квашеной капустой и вылизывала твою тарелку. И чаще, чем нужно, произносила твое имя, называла «мой дорогой» и словно нечаянно обливала вином. И мне за это не стыдно. Представляешь? Мне это даже нравится. Но, может, мне следует писать тебе о том, как я чищу картошку, а не о том, как хочу тебя. Сегодня ночью я перечитала все свои письма, в том числе неотправленные. Такие тоже есть. Сейчас я не жду мужчину, он мне не нужен. Я предпочла бы ждать возвращения из школы дочери, нашей дочери. Иногда, проснувшись утром, вместо того, чтобы встать, мне хочется упасть на колени или бежать зачем-то на край света. Но это ведь никому не нужно. Интересно, с тобой такое бывает? Было время, когда мне трудно было с этим справиться. Так случилось, что мой дом в Новой Гуте стоит между костелом и виноводочным магазином. Я решила, что это не козни коммунистов, а послание. Спустя несколько месяцев, когда перестала покупать дорогое вино и перешла на дешевую водку, я поняла, что, выходя из дома, мне следует повернуть не налево, а направо, к костелу. Посидеть там, вслушаться в тишину, задуматься о мимолетности бытия и смысле жизни. Но не обратиться в веру. В костел вечерами иногда приходил старый больной священник, чтобы исповедать всех желающих. Однажды мне стало его ужасно жаль. Он сидел там совсем один. Я подошла к исповедальне, встала на колени и заговорила. Не знаю за собой других грехов, кроме того, что не верю в Бога. Я никого не предаю, не краду, не прелюбодействую, я не делала абортов, не принимаю наркотики, пью в последнее время умеренно, не произношу имени Господа в суе. Я всего лишь не праздную святые дни, не молюсь и не мастурбирую. А разве это грехи? Я хотела поговорить со священником, а он, видимо, в благодарность отпустить мне грехи. Но из этого ничего не вышло, потому что я не считаю себя заблудшей овцой и не собираюсь исправляться. Он вдруг улыбнулся мне и сказал, чтобы я больше не приходила, потому что мои грехи не грехи, а сплошная скука. Надеюсь, это письмо затеряется среди других. А если не затеряется, не читай его. Я пьяна и давно не занималась любовью. Наверное, я ненормальная, но я твоя. Иоанна М. Постскриптум. И не снись мне так больше, прошу тебя. Не потому, что это неприлично, а потому, что мне потом не хочется просыпаться.